Варвары и скифы. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, написал апостол Павел к римлянам 1:14-15. Елены, более известные в Европе под названием греки, считали только себя образованным и культурным народом, а всех остальных называли варварами, особенно тех, язык которых был им непонятен. Приблизительное определение находим и у апостола Павла, который написал следующее. «Если я не знаю значения наречия, я для говорящего буду варваром, и говорящий будет варваром для меня». 1 Коринфянам 14:11. Новый дословный перевод. Обычно под словом «варвар» понимается человек некультурный и жестокий. Но это более верно по отношению к отдельным лицам, нежели к целым народам. В последних главах «Деяний апостолов» описано путешествие апостола Павла из Кесарии в Рим. Описание кораблекрушения и спасения на остров Мелит так заканчивается. «Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они, по причине бывшего дождя и холода, разложили огонь и приняли нас». Деяния апостолов 28:2. Дословный перевод будет такой. «Варвары оказали нам немалое человеколюбие». Слово «варвары» не вяжется со словом «человеколюбие», «филантропия». Потому слово «варвары» переведено словом «иноплеменники». Обращение ко Христу производит в человеке коренную перемену. Бывший варвар становится чадом Божиим, смиренным и благодетельным. И как было в дни апостолов, так остается и в наши дни. Что во Христе Иисусе нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Колоссянам 3:11. Скифы, кожевники, упомянуты всего один раз в Новом Завете, Колоссянам 3:11, два раза в книгах Маковейских. Некоторые думают, что под царствами аскеназскими, Иеремии 51:27, следует понимать скифов, и что бедствие, описанное у Иеремии 4:13-29, было произведено скифами, когда они шли из Мидии на Египет. Греческий историк Геродот в первой книге своей истории говорит, что скифы, вытеснившие кимерийцев, вторглись в Мидию, разбили мидийское войско и обосновались в Азии. Когда они шли овладеть Египтом, их в Палестине встретил фараон Псаметих с богатыми дарами и упросил возвратиться. Вероятно, в то время некоторые из скифов поселились в городе Беф-Сан, книга Судей 1:27-28, который у Иосифа Флавия называется Скифополь, древности 5:1-22. Скифы господствовали в Мидии 28 лет. Мидийский царь Кеоксар пригласил их вождей на банкет, упоил вином и всех перебил. Оставшиеся в живых скифы поспешили возвратиться в свои степи. Большая часть четвертой книги истории Геродота посвящена описанию местности и быта скифов, а также их войны с персидским царем Дарием I. Приводим некоторые выдержки. Происхождение. Кочевники-скифы жили раньше в Азии и воевали с массагетами, но неудачно. Поэтому оставили свои места, переправились через Аракс и вошли в землю кимерийцев, которые, узнавши о громадном полчище находников, собрали военный совет. Мнения разделились пополам. Одни постановили удалиться без боя и оставить страну находникам. Другие же, помня все блага, какими наслаждались на своей земле, и, представляя лишения, какие ожидают на чужбине, постановили не бежать, а умереть и быть похороненными в родной земле. Постановивши так, они разделились на две части одинаковой силы и начали сражаться друг с другом. Все из царского племени были перебиты. Их похоронили близ реки Тирас. Затем оставшиеся кимерийцы удалились, а скифы овладели опустевшей землею. Пространство, какое занимали скифские племена, было довольно большое. От реки Истр-Дунай на западе до реки Танайд, Дон-Донец на востоке. Наиболее населенной была местность вдоль реки Борисфен, Днепр. Как далеко простирались поселения скифов на север, Геродот уверял, что это точно никто не знает. Археологи и следующие скифские курганы говорят, что скифские поселения в Европе простирались от Черного и Азовского морей на юге до Нижнего Дуная и Карпатских гор на западе, а на севере до Волынской, Курской, Воронежской и Саратовской областей. В Азии же границы их древних поселений просто не поддаются определению и простирались до Индии, Китая и Монголии. Быт. Мужчины преимущественно занимались рыбной ловлей, охотой и войною. Убивший первого врага, скиф пил его кровь. Головы убитых врагов представлялись царю, и по числу голов разделялась добыча. Скальп с головы убитого врага скиф прикреплял к узде своего коня. После боя убивший врага, кроме добычи, на царском пиру получали по чаше вина, а не убившие сидели как обесчещенные. Религия. Скифские божества Геродот приравнивал к греческим. Папай, Зевес, Фамисамада, Посейдон, Ойтасир, Аполлон, Артимнаса, Афродида, Урания и так далее. Но ни храмов, ни жертвенников у скифов не было. Жертвоприноситель повергал на землю жертвенное животное, называл имя божества, животное душил, наложенное на шею веревкой. Тушу разделывал, мясо варил, часть которого бросалась на землю, а остальное съедалось. В жертву приносились разные животные, но преимущественно лошадь. Обособленность. Хотя скифы торговали с греками, и в скифских курганах найдены предметы греческого искусства, скифы не допускали уклона в греческие обычаи и верования, и даже своего царя Скиласа, рожденного гречанкой и знавшего греческий язык, обезглавили за то, что в городе Борисфене переоделся в греческое и выдавал себя за грека. Не имея укрепленных городов, скифы уходили от неприятеля, оставляя за собою опустошенную местность и изматывая его неожиданными нападениями. Поход персидского царя Дария I в Скифию закончился полной неудачей. Грекам и римлянам приходилось не раз отражать нашествия скифов, которые позже слились с сарматами. Скифов и сарматов считают родоначальниками славянских племен. Апостол Павел среди христиан упомянул скифов, Колоссянам 3:11. Но имел ли он в виду скифов, которые жили в городе Скифополе в Палестине или живших в причерноморских степях, трудно решить. Тертуллиан, христианский писатель, написал, что в его время покорились Христу и сарматы, и даки, и германцы, и скифы, и многие отдаленные народы. Ответ Иудеям, глава 7. Евсевий, епископ Кесарийский, в своей церковной истории отметил, что полем деятельности апостола Андрея была Скифия. а перечисляя прибывших на Первый Вселенский собор в Никее, написал следующее. Епископ Персии тоже присутствовал на этом соборе и не оказался из этого числа отсутствующим даже скифский. Жизнь Константина 3.7. Следовательно, уже в IV веке были христианские церкви в Скифии, то есть в теперешней Украине. Дионисий Экзигус, монах из Скифии, живший в Риме в первой половине VI века, был очень образованным человеком и перевел ряд христианских сочинений с греческого языка на латинский. Но более всего известен тем, что предложил считать годы не от воцарения Диоклетиана, а от воплощения Господа, которое, по его вычислению, было 25 декабря 754 года от основания Рима. Предложенный скифом летосчисление от Рождества Христова является теперь почти всемирным. Аминь.